Глава 14. Королевство полупиратов-полуразбойников, каким считали Чивир во Вьеже на поверку, оказалось вполне обычным средневековым государством. Даже городки, вольные поселения и деревушки крепостных, которые проезжал отряд госпожи Тень, казалось, сделаны под копирку с датарских аналогов. И горы здесь выглядели не такими высокими и скалистыми, как в соседнем Фридланде. Видимо, ветра, налетающие с Солернийского океана, за долгие века обточили острые выступы и высокие пики, а повышенная влажность обеспечила хорошую плодородность долин. «Не думала, что Чивир так плотно заселен», – поделилась Вика своим удивлением с Барком. «За 5 дней, считай, больше 10 населенных пунктов проехали, и это я деревни Серов еще не учитываю. 3 города, хоть и небольших и 8, нет, даже 9 поселений, 2 больших замка. Ничего себе, малонаселенное государство называется. А как тогда Фридланд называть? Пустыней?» Вика ехала в середине колонны. На дорогах этого королевства и на улицах здешних городков вполне вероятно было встретить кого-нибудь из братьев и сестер ордена или ассасинов Нюры, и их повелительнице лучше не светиться в первых рядах, могли и узнать. Услышав слова госпожи, ехавший впереди Аникар обернулся. «Так это потому, что мы, можно сказать, по главной транспортной артерии едем», – пояснил он. «Чуть в сторону отъедь, встретишь только редкие пастушьи отрубы. Я в Занс 2 года караваны сопровождал. Это восточное герцогство Чивира. Там 2 города всего, и те совсем маленькие, а вольных поселений вообще нет». «Все равно, здесь довольно многолюдно», – не изменила своего мнения попаданка. «А то, что на подножьях гор мало кто живет, и так понятно. Да мы уже, я вижу, дальновидением до столицы добрались. Лиг 5-6 осталось. Мне там рисоваться не следует, поэтому сразу перед городом свернем на западный тракт, а за покупками пошлем». Она сделала паузу, оценивая, стоит ли вообще им соваться в Чиверстон. «Да сам и съезди. Можешь с Мёкой. Мы вас будем ждать в каком-нибудь из трактиров за городом. Найдете». Чтобы выехать на дорогу, ведущую в западный рейв, отряд ввиду городских стен двинулся вдоль них по разбитой ракатной улице столичных предместий, застроенных в основном деревянными домами и складскими зданиями. Орденцы нашли подходящий трактир, сняли в нем 3 номера и заказали баню. Дождались Аникара с Мёкой, вернувшихся с покупками, помылись, а ужинали в своих комнатах. Вика сокращала до минимума общение с посторонними, но на завтрак их компания собралась в почти пустом зале. «Надо придумать, почему наемники едут в сторону противоположную той, где их ожидали бы дорогие контракты и богатая добыча», – сказал Клойк, расправляясь с бараней костью. «Это я нас имею в виду, если что». На утренний прием пищи орденцы заказали весьма сытные блюда, чтобы не сильно задерживаться на обеденном привале. Ни один Клойк баловал себя мясом. «Какие будут предложения?» – спросила повелительница совета у всех соратников. «Или на вопросы, кое возможно будут, станем послать всех подальше?» В итоге решили, что их отряд уезжает из Чивира, потому что не захотел воевать в составе армии маршала Ютона, графа Либарского, а другого контракта им якобы не предложили. Этот чивирский маршал прославился большим количеством проигранных сражений, а в тех, которые выиграл, его войска понесли потери намного большие, чем разгромленный противник. Солдаты регулярной королевской армии даже дали ему соответствующее прозвище – «трупоходец». Но Ютон, кроме неудачливости в битвах, отличался еще и редкой глупостью в обычной жизни, из-за чего пользовался полным доверием короля и неизменно получал от него фирман на комплектование армии. Так что мотивация семерки наемников будет всем понятна. Также ни у кого не возникнет вопросов к их желанию, добравшись до Рейвкана, дальше морем отправиться в Грон, чтобы предложить свою службу племяннику умершего императора, в последний год успешно пробивающему себе дорогу к престолу империи. Случаи, когда солдаты удачи по истечению сроков контрактов или при неисполнении нанимателем условий договора переходили на сторону того, против кого только что воевали, были совсем не редкостью. За 4 дня быстрой скачки от столицы орденцы почти добрались до западной границы Чивира. Если верить купцам встреченного накануне вечером обоза, Куаст, приграничный городок, появится перед отрядом Вики через 40 лиг, еще один день пути. «Похоже, этот дождь теперь надолго», выразил свое мнение Дубок, выглядывая из-под сохранившегося навеса на заброшенном хуторе у дороги, на котором нашли себе очередное пристанище на ночь попаданка и ее бойцы. «Так до самого Рейвкана будет лить». Оснований не верить Дубку, проведшему на лоне природы, в том числе и в горах, большую часть своей жизни у попаданки не было. Но все же она не простая девушка, так что выход из такой ситуации у нее имелся получше, чем просто плотные плащи с глубокими капюшонами, хотя и ими отряд себя обеспечил. «Значит, дальше поедем под моим зонтиком», – сообщила повелительница. «Пройдем по воде Аки посуху, только вот придется уклоняться от встреч, а то начнут задаваться вопросами, с чего вдруг дяди и тети-наемники такие сухие, когда с неба как из ведра льет». В данный момент, правда, дождь был не то чтобы прямо совсем сильным, но суть дела Вика своим товарищам пояснила. «Как в старые добрые времена», – сказала Миока с улыбкой, первой садясь в седло. «Да», – согласилась Вика, – «и как прежде сильно друг от друга не отдаляемся. Поедем плотнее, чтобы мне магический резерв самую малость расходовать». Вика сформировала конструкт воздушного потока, выехала из-под навеса, напитала заклинание совсем крохотным количеством энергии и направила его вверх, создав своеобразный зонтик, под которым укрылась от дождя вся их семерка. «К такому чуду невозможно привыкнуть», – сказала Барка повелительнице. «Ой, отстань», – поскромничала Вика. «Переборщила я насчет Аки посуху. Сверху да не мочит. Зато лошадки наши бедненькие устали уже грязь копытами мешать. Вон опять впереди шагов 200 глиняной размазни». Попаданка вначале, когда отряду попался первый участок размытой дороги, намеревалась воспользоваться еще и укреплением, но вовремя сообразила, что получится в результате неровно изломанное покрытие из магического гранита, на котором кони переломают ноги. Проще было бы укреплять относительно приглаженную почву вдоль тракта. Только такой явно магический след очень быстро мог навести на мысль, кто здесь проехал, а слухи разносятся, как ветер. «Снова кто-то впереди движется, госпожа», — отреагировал на жест Вики Аникар. «Тут сложно куда-нибудь свернуть. Может, вернемся к тому распадку? Недалеко еще отъехали». За день им 4 раза пришлось уходить в сторону от тракта, чтобы избежать встречи с двигавшимися в сторону Чиверстона группами людей и повозок, а один раз потребовалось сделать ускоренный рывок в объезд медленно ползущего попутного обоза. Однако сейчас повелительница не увидела необходимости в маневре. До группы всадников с повозкой, двигавшихся в том же направлении, что и ее отряд, было чуть больше 2 лиг, а до приграничного Куаста – около 4. Напрашивался вариант сбавить темп движения и ехать следом за обнаруженной дальновидением компанией, но уж слишком медленно-то тащилась, и к тому же до города осталось всего ничего, а орденцам при подъезде к воротам Куаста не помешает быть мокрыми от дождя. Зато в городе можно будет обсохнуть вполне в комфортных условиях. В приграничных населенных пунктах качество гостиных дворов всегда было выше. «Нет, едем как ехали», – довела она свое решение и скомандовала: «Поберегись!» Опасность пришла не с тех сторон, на которые принялись оглядываться соратники, а сверху, в виде не очень сильного дождя. Поняв, что повелительница просто убрала воздушный поток, соратники засмеялись. Шутка Вики, конечно, была так себе, но при хорошем настроении ее компании да в ожидании скорого отдыха в приличных условиях оказалась к месту. Вскоре они догнали карету. Из тех ужасных монстров, от воспоминания о поездках, в которых попаданка до сих пор вздрагивала, сопровождаемую десятком всадников. Картина, увиденная отрядом, выглядела, можно сказать, эпической. Увязшую в грязи чуть ли не по самой оси карету тащила четверка изнемогающих от тяжелых усилий лошадей, а сзади этого громоздкого монстра толкали перепачканные с головы до пят два раба и три рабыни. Хотя среди последних была и совсем девчонка лет 13-14, здоровенные вооруженные лбы, восседающие на боевых конях, на помощь не спешили. Их содействие ограничилось ударами плетей по крупам упряжных лошадей и по спинам надрывающихся невольников. Большую часть размытого участка карета уже преодолела. Оставалось не более трех десятков шагов, когда отряд Вики подъехал к началу грязевой лужи. «Тяжела и неказиста жизнь советского танкиста», – под нос себе пробормотала на родном языке попаданка, прокомментировав увиденное. Эту фразу она в детстве несколько раз слышала от часто сидевшего на лавочке у подъезда дяди Вити, соседа со второго этажа, чья жена в конце лета угощала всех детей во дворе вкуснейшими яблоками со своей дачи и громко на всю улицу ругала мужа по любому пустяковому поводу. «Ты мне?» – спросила Барка. «Нет, это я о своем». Вика притормозила лошадь. «Давай местами поменяемся, я слева поеду». Дорожные разговоры – обычное дело. С одним из всадников, оказавшимся баронетом Ривером Гортоном, а не Кару, как командиру отряда наемников, пришлось вступать в разговор. Попаданка особо к разговору не прислушивалась. Обычный трёп о том, кто, куда, зачем, больше внимания уделив пассажиркам кареты, покинувших ее сразу же, как только их транспорт миновал протяженную грязевую лужу, перешедший в легкую изморость дождь не помешал им стоять без укрытия от него. Более безвкусно и бедно одетых владетельных дам, а это оказались мать и сестра баронета, направлявшиеся на городской бал, который должен состояться через неделю в первый день лета, Вики еще видеть не доводилось. Вскоре она узнала и причину такой нужды. Дальше их компании двинулись вместе, как только пассажирки размяли ноги и посмеялись над своими измазавшимися в грязи, как свиньи, служанками. «Хочу все же рискнуть этим летом снова выйти в океан на промысел», – делился своими планами санитаром баронет Ривер. «Давай ко мне в абордажную команду». 17-летний безусый дворянин был единственным мужчиной в баронской семье, в которой у него, кроме матушки, владетельной баронессы, имелись еще 5 сестер. Два корабля, когда-то дававших основной доход баронству Гортан за счет пиратской добычи, теперь или стояли на приколе, или промышляли прибрежной торговлей. Крепостных крестьян, сервов и рабов в баронстве не насчитывалось и пары тысяч обоих полов и всех возрастов, так что выход из бедности баронет видел только в одном – возвращении к наследственному делу. «А орденских адмиралов не опасаешься встретить?» – хмыкнул Аникар. «Как их? Эдорик, Ченг? Слишком уж рискованное предложение, господин Гортан. Так что нет, извини, наши планы предпочтительнее и тебе. Это не мое, конечно, дело, но лучше, как сейчас, жить, чем болтаться в петле, быть пропущенным через киль или оказаться прикованным к веслу на 5 лет. Ты же слышал, что тень распорядилась даже для благородных, пойманных на пиратстве, не делать исключений. Про нашего же брата и говорить нечего». «Сволочь! Ты это про кого, баронет?» «Да про эту сучку, тень!» Ривер показал плеткой вперед. «Затем холмом уже Куаст». «Нет, ну чего этой твари надо, а?» Вернулся он к наболевшему. «Зачем она своих псов на благородных морских воинов спустила?» Вика незаметно показала обернувшемуся на Миканикару кулачок, мол, не вздумай честь своей повелительницы отстаивать. Бывший десятник егерей дураком не был и понимал все правильно. «В самом деле обнаглело, но я слышал, можно спокойно заниматься благородным ремеслом, если получить у тени каперское свидетельство», – просветил он баронета. «Там, правда, жесткие ограничения насчет кого можно, а кого нельзя брать на абордаж. Зато и прикрытие предоставляют при необходимости, и удобные порты с хорошими ремонтными верфями, и это еще не надо мучиться со сбытом трофеев и призов. Выкупают по достойной цене». «А откуда такие сведения?» – высунула голову из оконца кареты матушка баронета, настоящая владелица Гартана и его кораблей. Похоже, когда речь заходила о путях получения денег, у баронессы появлялось обостренное восприятие, хотя среди учеников школы ассасинов Вика ее точно не видела. «Волейки слышали», – не моргнув глазом, соврал Аникар. «Якобы адмиралы ордена вскоре перенаправят свои флоты в воды Ценарского океана, ближе к южным материкам. Вот этой негодяйке и потребовались еще помощники на море». Матушка баронета пожевала губами, о чем-то размышляя. «Перестаньте, во-первых, говорить в таком тоне о великой, кажется, весьма разумной могине, а во-вторых, мой мальчик, сядь-ка к нам в карету», – с заметной властностью в голосе распорядилась она. Как Вика и предполагала, в приграничном городе нашлась вполне приличная гостиница. По времени намеченного ею прибытия в Рейв-Кан, и ей можно было сильно не торопиться, поэтому повелительница решила дать своим соратникам отдохнуть, и в столицу Западного Рейва они отправились только через день. Дубок угадал с продолжительностью дождливой погоды, но ошибся с интенсивностью осадков. Когда орденцы выехали из Куаста, то большую часть пути им светило солнце, лишь изредка скрываясь за облаками, с которых моросил мелкий дождик. В таких условиях использовать воздушный поток для спасения от непогоды смысла не имело. До цели своего путешествия они добрались без приключений, если не считать участия бывшего браконьера в трактирной драке. Тот воспользовался отлучкой повелительницы и влез в разборку между местными компаниями углежогов и артелью каменщиков, получил по морде и от тех, и от других, затем до самого Рейв-Кана ехал с разбитыми губами и бланшем под левым глазом. Вика драчуна умышленно не исцеляла, а заодно пообещала ему, что после возвращения в резиденцию Тени он не к семье отправится, а в подземелье на хлеб и воду. Надоело ей быть доброй. Столица Западного Рейва внешне выглядела по размерам не меньше Вьежа, только в отличие от родного города Неллы, здесь не отказались от городских стен. Наоборот, по мере расширения города бывшие короли когда-то единого государства, не разделенного сотню лет назад на два, возводили очередное каменное защитное кольцо, не разрушая старое, и теперь у Рейв-Кана имелось три стены. Чтобы попасть в район порта, орденцам пришлось миновать двое въездных ворот из трех. Однако терять время, как толпившимся на въездах и выездах гостям, им не пришлось. Аникар заводил дружеский разговор с очередным начальником караула, незаметно ему совал монетку всего в 20 н, и дальнейший путь становился открытым. «Крахоборы». Вика скорчила презрительную гримаску. «В Меланеге меньше полулиры без досмотра не пройдешь». «Так здесь океанский порт, а не речной, Таня», – весело посмотрел на свою госпожу командир отряда, перейдя на обращение к ней в соответствии с легендой. «Поток людей совсем другой. Они количеством по отношению набьют карманы больше, чем с повышения их размера». «Разумно», – согласилась попаданка со столь прагматичным подходом. Добравшись до порта, орденцы остановились в таверне средней ценовой категории. «Что с лошадьми делать будем?» – спросил Клойк. «Как я понимаю, сюда мы больше не вернемся после отплытия. Продадим?» «Не нужно», – поразмыслив, приняла решение Вика. «Перед тем, как покинуть Рейв-Кан, передадим их в местный госпиталь. Да, пожертвование от анонимного дарителя. После прошлогодних событий дары госпиталям не редкость. Правда, никто из дарителей еще не скрывал своей личности. Во всяком случае, я о таком не слышала. Но пусть и такое случится. Барк, пока мы тут устраиваемся, сходи к причалам, узнай насчет корабля капитана Сакрифа и посмотри на рейде, он должен уже прибыть. Только имей в виду, орденскую принадлежность Сакриф скрывает. Но Чайку ты должен знать. Самый быстрый кораблик нашего флота. «Конечно, знаю», – кивнул Барк, – «и даже один раз добирался на нем из Вьежа».